Часть 2. Ксандра, Душенька и Варенька. Душенька. «Варька, ты откуда?» Варенька. «У Любеньки была на кладбище. Хорошо там. Хорошо сейчас лежать в земле. Кажется, так бы и легла. Спокойно, блаженно, как в раю. А вы о чем?» Душенька. «Что у нас тут, в Примухине, рай?» Варенька. «Да, рай. А живем, как в аду. Все хорошие, добрые, умные. Любим друг друга и мучаем. Чем больше любим, тем больше мучаем. Уж лучше бы совсем не любить. Знаете, девочки, мне все что-то кажется, что и я скоро, как Любенька». Душенька. «Полно, Варенька, перестань. Погоди, все хорошо будет. Только потерпи немножко. Вот уже с Николаем помиритесь, так к нему вернешься». Варенька. «Вернусь. Сама знаю, что этим кончится». Ксандра. «Лучше ей умереть, чем вернуться к нему». Душенька. «Прости, Варька, я глупость сказала». Варенька. «Нет, говори». Душенька. «Я хотела сказать, что ты его опять полюбишь». Варенька. «Полюблю? Да я его уже люблю. Это никто понять не хочет. И вы не понимаете. Ну да, люблю, но не так, как надо ему. Пусть же другая так полюбит. Я найду ему другую, настоящую, лучше меня. Это мне самим Богом назначено, и я это сделаю. И сделаю так нежно, так тихо, что он и не услышит, как я уйду от него. А та, другая, придет. И он полюбит ее, и будет счастлив. И тогда я уйду спокойно. Мне больше ничего не надо». Ксандра кладет Вареньке на голову венок из ландышей. Варенька, улыбаясь. «Жертву венчаешь?» Ксандра. «Нет, победу!» Голос Михаила издали. «Варенька! Варенька!» Варенька. «Здесь Миша!» Голос Михаила. «Ступай сюда!» Варенька. «Иду!» Уходит.